Дебоширы. Я не раз уже говорил о том разнообразии типов и образов, промелькнувших передо мной в течение моей долгой службы. Вот в памяти встают еще две тени, про которые я намереваюсь рассказать. Однажды утром мне докладывают, что истекшей ночью доставлены в сыскную полицию два молодца, произведшие в кафе Штанте Эльдорадо дебош и обвиняемые хозяином ресторана в похищении у него 300 рублей. Срочных дел в ту пору у меня не имелось, а потому я пожелал допросить их лично. Вместе с тем я приказал вызвать по телефону и хозяина Шантана. Я велел позвать к себе арестованных. Раскрылась дверь, и в кабинет вошел высокий субъект военной выправки с гордо поднятой головой. Одет он был в помятый смокинг, запонки его жеваной рубашки, видимо, отлетели, и выглядывала волосатая грудь. Его черный галстук съехал на бок, волосы растрепаны. За ним как-то петушком вошел в кабинет совсем молодой человек лет 18-20, с серым, удивительно глупым и сильно расцарапанным лицом, яйцевидным черепом и густыми, не спадающими до плеч волосами. Одет он был в бархатную темно-зеленую тужурку, какие часто носят художники. Я начал допрос с него. «Кто вы такой? Чем занимаетесь? Где живете?» Молодой человек, скрестив руки на груди и закатив глаза к небу, певучим тенорком и бессмысленной улыбкой мне ответил: «Я, Божьей милостью, поэт и музыкант, сын замоскворецкого первой гильдии купца и кавалера святой Анны третьей степени Дмитрий Кульков. Проживаю же я при родителях». «Стало быть, тоже занимаетесь коммерцией?» «О, нет. Я с детства полюбил мус и самоучкой просветил свой разум. Так в автобиографии у меня и значится. Я с малолетства льнул к наукам, к стихам и прочим разным штукам, за что родитель нас ругал и в морду нам не раз давал». «И хорошо делал», — буркнул его компаньон. Поэт продолжал: «Дома я бываю редко. Меня не удовлетворяет серость нашей семьи. Я брожу по Москве матушки, ища настроений, вдохновений и благородного общества». «Очевидно, и в Эльдорадо вчера вы попали в поисках настроений». Поэт не ответил. «Давно ли вы знакомы с вашим компаньоном, и что вас связывает?» «Знаком я с ним уже с год. Что связывает? Да нравится он мне своим весельем и отвагой. Я же часто бываю нужен ему. К примеру сказать, часто ему бывает есть нечего. Ну и придет к обеду. Нам что же, не жалко, а то и просто перехватить у меня четвертную?» Его сотоварищ поморщился. «Вы обвиняетесь в похищении 300 рублей у хозяина Шантана. Что вы скажете по этому поводу?» «Сущая нелепость! При наших капиталах стал бы я мараться. Вот, может быть, они...» И он ткнул пальцем на своего попутчика. «Я же был так оглушен всем произошедшим, что ровно ничего не помню, спросите его. К тому же у него и великосвитское красноречие». Я исполнил его желание. «Кто вы? Чем занимаетесь? Где живете?» Тип приосанился, выпятил грудь, покрутил ус и, щелкнув каблуками, ответил: «Я Петр Петрович Плюхин, поручик в запасе и дворянин. Живу на Мясницкой в меблированных комнатах Иванова. Существую родительской поддержкой и кое-каким собственным заработком». «Например?» «Да знаете ли, генерал, разно бывает. То в картишке выиграешь, то на скачках, а то и просто у приятеля перехватишь. Сами понимаете, у всякого порядочного человека могут быть долги». «Что вы скажете по поводу предъявляемого вам обвинения?» «Фи, помилуйте, сущий вздор. Я порядочный человек, а не вор. Да, наконец, ноблес оближ. Честь мундира. Не стану скрывать от вас, что вчера мы пошумели с Пиитом немного, но и только. Расскажите подробно, как было дело. Чрезвычайно просто. Сижу я эдак в Эльдорадо, глотаю мои любимые остинские устрицы, запиваю их шабли. Как вижу, входит в зал сей рифмач и прямо к моему столику, да и плюхается на стул. «Что вы врете, Петр Петрович? Не я к вам подошел, а вы ко мне прилезли». «Но это не важно. Факт тот, что мы очутились за одним столиком. Я, он и его фея, местная шансоньетка, мамзель Жизель. Я пью свое шабли, а он словно старая...» Тут поручик чуть не сказал скверного слова, но удержался и произнес. «Кокотка сосет себе сладчайшую марку шампанского. Ну-с, хорошо-с. Выпил я вторую бутылку под устрицы, съел рябчика в сметане, полил его бутылкой мадеры, затем грушу в хересе, да с кофе рюмок пять бенедиктину. И дошел я до того психологического момента, хорошо знакомого всем порядочным и пьющим в компании людям, когда начинаешь ощущать в себе эдакий прилив здоровых сил и сам не знаешь хорошенько, чего тебе хочется. Не то сдернуть скатерть сервированного стола, не то треснуть своего соседа виолончелью по голове. А тут вообразите, еще это суконное рыло!» Он ткнул на Кулькова. «Принялся обвораживать Жизель своими виршами. Сотый раз услышал я и про науки, и шутки, и про то, как тятенька бил ему морду. Но, знаете, тут я и не выдержал. Одной рукой сгреб я скатерть со стола и быстро скрутил из нее здоровенный жгут. Другой выхватил виолончель из оркестра и хлоп Пиита по черепу. Да так, что пробил он своей репой инструмент. И мне представилась довольно забавная картина. Не то глава жертвы Иродиады на блюде, не то человек, окунувшийся до подбородка в воду. Он было запротестовал, но я сильно дернул за гриф, хлестнул его по ногам своим импровизированным стаком, и мы галопом пронеслись по залу, выскочили в коридор и влетели в какой-то занятый отдельный кабинет. Там мы застали одну из местных шансоньеток в обществе невероятно богомерзких хари. Вообразите себе эдакий конусообразный лысый череп с китайскими очками на носу и с философским налетом на морде. Девица, давно отвыкшая удивляться чему бы то ни было, довольно спокойно спрятала губную помаду, щелкнула сумочкой и, пробравшись вдоль стенки, выскользнула в дверь. Спиноза же, подняв очки на шишковатый лоб, угрюмо пободал воздух и заплетающимся пьяным языком проговорил: «Черт знает что, до чего нализался. И разобрать хорошенько не могу. Не то Лоенгрин плывет на лебеде, не то ведьма на бурсаке верхом скачет». Конечно, в этих словах не было ничего обидного, но под пьяную руку честь мундира мне показалась замаранной, и, недолго думая, хватил я своим жгутом Спинозу по черепу, да так, что вдребезги разлетелись его очки, а сам он бесшумно скатился под стол и не издал ни одного звука. Я же, обскакав на своем пегасе кабинет, вылетел обратно в коридор, где и был схвачен сбежавшимися лакеями и откуда-то появившимися двумя городовыми. Не без труда сняли с Пиита ожерелье, после чего хозяин, чувствуя себя в безопасности, очевидно, мести ради, обвинил нас в какой-то краже, и мы были доставлены сюда в сыскную полицию. Явившийся хозяин Эльдорадо, допрошенный мною, пояснил, что вчера его не так поняли, и что не о покраже 300 рублей говорил он, а об убытке, нанесенном ему на эту сумму в виде поломанной виолончели, разбитой посуды и так далее. Так как сыскной полиции здесь было делать нечего, то я предложил потерпевшему либо обратиться к мировому судье, либо покончить тут же дело миром. Стороны пришли быстро к соглашению, и Кульков, вытащив бумажник, здесь же заплатил 300 рублей. Поручик, подойдя к нему, сказал: «Разумеется, половину расходов я принимаю на себя. А для округления цифры дай мне 50 рублей, и таким образом за мной будет 200». Но Пиит, судорожно от него отвернувшись и спрятав поспешно бумажник, промолвил: «Опосля. Здесь ни время и ни место». Поручик презрительно пожал плечами и сквозь зубы процедил: «Сволочь!» Отпуская их, я задержал на несколько минут Пиита. «Послушайте, господин Кульков, неужели вы спустите этому прощелыге и скандалисту? Ведь мне вчуже за вас обидно. Исцарапал вам голову, вовлек вас в убытки, а вы хоть бы что. Ведь это конно нанижит вам сегодня турецкий барабан на голову, завтра примется вас бить медными тарелками по затылку, а там и просто вас угробит в какой-нибудь рояль». Но поэт снисходительно улыбнулся. «Видите ли, я и сам сначала думал обидеться и даже в камере сказал ему, что не оставлю этого дела безнаказанным. Но он сначала поколебал меня, а потом и убедил этого не делать. «Послушай, Дмитрий», — сказал он мне, — «на что ты сердишься? Раскинь умом. Много ли ты найдешь в Москве поэтов и музыкантов с подобной судьбой? Чем виноват я, что музыка, женщины, а главное, твои стихи довели меня до подобного экстаза? Не зная, как выразить тебе мое восхищение, я тебя, служителя муз, решил слить с нежным инструментом. Ну, хвати я тебя стулом или бутылкой, и я бы понял твою обиду. А ты только вообрази, сидел себе какой-нибудь эдакий Страдивариус, кропотливо клеил себе инструмент, накладывал на него ему одному известный лак, словом, трудился над ним годами, а ты в одно мгновение ока пронзил его своей рифмованной и музыкальной головой. Нет, воля твоя, подобная честь выпадает лишь избранникам богов». Я, разумеется, не мог не согласиться с этим. Затем, сделав паузу, он неожиданно и глупо хихикнув, сказал: «Вы знаете, я, сидя в камере, сочинил стихи, подходящие к случаю». И снова, подняв глаза к небу, он томно продекламировал: «Вчера в присутствии Жизель пронзил головой я виолончель, но коль наступит нужный час, пробью башкой и контрабас». Видя, что я имею дело с неисправимым идиотом, я перестал удивляться и выпроводил его из кабинета.